После этого, оставив жену в гостинице, я отправился в ЦК КПСС, захватив с собой письмо на имя Горбачева. На тот момент я являлся членом ЦК Компартии Узбекистана, имел удостоверение об этом, поэтому меня беспрепятственно пропустили в здание ЦК КПСС. Я решил обратиться за помощью к своему бывшему партийному руководителю и хорошему знакомому Истомину и прошел в сельхозотдел ЦК. Истомин более 10 лет был вторым секретарем Ташкентского обкома Компартии Узбекистана, а примерно 8 лет назад перешел на работу в Москву в ЦК КПСС. Сейчас он заведующий сектором сельхозотдела ЦК. И когда он был вторым секретарем обкома партии, и когда работать стал в ЦК КПСС, между нами всегда были хорошие отношения. Когда Истомин приезжал из Москвы в командировку в Узбекистан, то он всегда посещал наш колхоз политотдел, и мы встречали его как высокого и почетного гостя. Истомин курировал регион Средней Азии, в том числе и нашу республику, но мне не приходилось обращаться к нему с какими-либо просьбами до декабря 1985 года. Я подробно рассказал Истомину суть вопроса, показал ему составленное мной письмо на имя генерального секретаря ЦК КПСС. Далее Хван рассказал, как его жалоба была передана помощнику генерального секретаря Александрову. Он был у нас в Узбекистане, и я слышал о нем хорошие отзывы, отметил Хван по поводу помощника генсек. Как Истомин ходил договариваться по поводу его письма, как он передал Истомину почтовый конверт с деньгами в сумме 5000 рублей. Деньги были в банковской упаковке 50-рублевыми купюрами. Когда я отправился с женой в Москву, то захватил с собой эти деньги для того, чтобы по совету знающих людей найти в Москве солидного адвоката, который бы помог в моем деле по юридическим вопросам. Эти деньги я носил в почтовом конверте в кармане пиджака. И именно эти деньги я отдал Истомину для того, чтобы он помог мне в том, чтобы мое прошение попало по назначению и меня больше не беспокоили по вопросам приписок в колхозе. Я еще не знал в то время, что в отношении меня уже есть постановление на арест и дано согласие Верховным Советом Узбекской ССР на привлечение меня к уголовной ответственности. 12 декабря 1985 года в номере гостиницы «России» я был арестован, а потом доставлен в Ташкент. Как дальше развивались события в ЦК КПСС, по моему заявлению, мне неизвестно. А события развивались так. После изучения материалов дела, получения объяснений от Хвана и иных лиц, проверяющий пришел к выводу об обоснованности привлечения его к уголовной ответственности и несостоятельности доводов Хвана в жалобе Горбачеву. Руководство Союзной прокуратуры направило по этому поводу подробное заключение в ЦК КПСС, отметив в том числе, каким путем жалоба попала к Горбачеву и какую роль в этом сыграл Истомин. Описав круг, проделав тысячи километров, жалоба Хвана с заключением прокуратуры вновь оказалась в папке Горбачева. Полагаете, что Истомину пришлось туго? Отнюдь. Цековский труженик не только под суд не угодил, его даже не пожурили по-отечески. А в то же время Краснобай из ЦК на все лады захлебывались речами о том, что наша славная партия начала перестройку, о новом мышлении, о строительстве здания правового государства. Какие кирпичи в его фундамент закладывали архитекторы со Старой площади, видно не только на примере дела Хвана. Такими вот кирпичами партийная верхушка и завалила дело номер 18/58115-83. Лигачев проявляет интерес. не только привлекаемые к уголовной ответственности функционеры и их родственники –